Остановились и все остальные. Сил радоваться передышке и принимать боевую стойку не было ни у кого. Откуда-то издалека доносились треск ломаемых ветвей и жалобное подвывание. Несчастные тарки с упорством, достойным лучшего применения, продолжали тащиться следом. «Фу! Ну и прогулочка!» Несколько секунд субгенерал тяжело дышал, восстанавливая дыхалку и утирая обильный пот со лба. «Это не просто лес», — добавила Кана. «В каком смысле?» И только теперь Сварог огляделся. Оказывается, медленно, упорно и как бы дико сие не звучало, по отношению к непроходимым джунглям они не двигались по просеке. Собственно, просекой это назвать было трудно, просто чаша на полосе шириной каймов 30 была не такой густой и непролазной, как по сторонам, где вообще черт ногу сломит, и они интуитивно выбирали наименее трудоемкое направление. Вела просека точно на кус, что намекало на ее рукотворное происхождение. Впрочем, никаких следов присутствия более-менее разумных организмов поблизости не наблюдалось, ни в обычном зрении, ни в магическом. Сварог сверился со Стохом. Кукиш настойчиво уверял, что идти нужно прямиком по просеке до упора. «Ну-с, пионеры мои дорогие и вояждеры разлюбезные!» — повернулся Сварог к соратникам. «Ваши предложения?» «А что тут думать? Идти надо?» Олис блаженно скинул рудгаль и привалился спиной к теплой коре поваленного дерева. «Вперед и только вперед, пока не сдохнем в этом буреломе!» «Людей вокруг нет», — констатировала Чубаху, преобразившись в человека. «И никогда не было». «Последние 1000 лет», — поправил Рошаль, обеими руками вытирая пот с лица. «Но пусть меня сгноят в пыльном подвале, если это не бывшая дорога». «Лучше уж гнить в пыльном подвале, чем здесь», — бросил ПВР, сидя на здоровенном трухлявом пне и растирая левую сторону груди. «Да уж, вот и старый вояка начал сдавать, хотя и пыльного-то подвала уже нет. И дорога эта ваша... Фу, черт! — Вам плохо, генерал? — спросил Сварог. — Ерунда! — отмахнулся ПВР. — Просто... — Смотрите! — это сказала Кана. Она сделала 2 шага в сторону и носком разворошила дерн на неприметной кочке. Кочка оказалась никакой не кочкой. Под отброшенной землей ясно проступил старый камень, слишком уж правильной формы. Сварог дернулся в ту сторону и не поверил своим глазам. «Хотя, а почему бы и не поверить?» — спрашивается. «Ведь здесь на Громотаре люди жили, причем неоднократно». Это был обломок железобетонной плиты, никаких сомнений. С пористым, как хлеб, сколом, с ржавыми, торчащими в разные стороны арматуринами. Ага, теперь просека предстала перед Сварогом в новом свете. И как он раньше не обратил внимания на отчетливо геометрический порядок овражков, впадин, подъемов и рытвин этой просеки? Значит, действительно дорога. Бетонка, плита к плите, построенная в незапамятные времена, неоднократно уродуемая катаклизмами, попеременно раз в 1000 лет погружающаяся вместе с материком в океанскую пучину и раз в 1000 лет всплывающая, чтобы вновь обрасти землей, травой, лесом. Однако, несомненно, бетонка. Но вот вопрос. Куда она ведет? — поинтересовался Рошаль. — Куда бы то ни было, нам с этой дорожкой явно по пути, — вздохнул Сварог. Так что... Как верно заметил наследный князь, вперед и только вперед, но медленно. И по сторонам смотреть в оба у меня, как бы какие сюрпризики тут не подстерегали. Давайте, давайте, после отдыхать будем. Чуба вновь обратилась в волка. Как ни странно, но тот факт, что они движутся, пусть по заброшенной и исковерканной, но все же таки дороге, придал им сил. И они вновь ломанулись сквозь заросли. Никаких сюрпризиков, к счастью, на пути не встретилось. То ли и не было их никогда, то ли пришли в негодность за столько-то столетий. И вскоре совершенно неожиданно чаще закончилось. Они вышли на открытое место. Вышли и замерли на краю потрясенные. Даже сварог, готовый к чему угодно, такого увидеть не ожидал. Певер выругался вполголоса. Перед ними расстилалась огромная с четверть кабелота в диаметре бетонная площадка, которую от чего-то пощадили и многократные катастрофы, и вездесущая растительность, идеально круглая, с идеально ровной, будто отутюженной поверхностью, а посреди этого круга возвышалась одноэтажная серая строеница, простенький параллелепипед, отдаленно напоминающий обыкновенный то ли гараж, то ли бункер. Но не это заставило людей остановиться. Прямо перед ними, на полпути к зданию, лежал скелет, по сравнению с которым бетонный домик выглядел просто-таки игрушечным. — Дела! — только и сказал Певер. — Значит, это правда, — в некоторой оторопи прошептал Олес. Признаться, в душе я никогда не верил. Сварог тоже отчего-то сразу узнал зверя, которому принадлежал скелет, хотя описание его хозяина, скелета, были полны недомолвок и иносказаний. Зверь, именно с заглавной буквы, точно такой же, как тот татарский, из костей которого, согласно легенде, была сделана и шпага шторм-капитана Ксенга, и амулет, подаренный сварогу юродивым на дороге в Митрак. И даже тот факт, что исполинский скелет этого шестилапого бронтозавра никогда с первого взгляда, было видно, не принадлежал живому существу. Впечатление, признаться, он производил. Зверь лежал на боку, опустив на бетон металлическую башку размером с кабину краза, с парой длинных прямых рогов и толстенными броневыми надбровными пластинами. Изогнутые зубы в человеческий рост матово отсвечивают на солнце, меж вздымающимися ввысь арками ребер торчат оборванные пучки разноцветных проводов, сегментарный хвост каймов 20 длиной, изогнут по-змеиному, и, кажется, вот-вот распрямится, как пружина, круша все в округе, венчающим его шипастым шаром. Даже от обглоданного остова веяло такой мощью, такой животной силой и звериной яростью, что становилось не по себе. И даже думать не хотелось о том, каким был зверь в расцвете сил и активной жизнедеятельности.